Рогатый снова расхохотался, обрушивая на меня град ударов. Не ждал. Человек, о, да, ты еще не встречал таких, как я. Я, Бруин Навайр, я пришел открыть путь моему господину. Не стоило тебе связываться со мной, человек. Ох, имечка, сквозь зубы процедил я, с трудом отражая удары Рогатого. Походу, родители не очень тебя любили, раз нарекли так. Не шути с моим именем, человек, прошипел Рогатый, злобно ощерившись. Шутить, да бог с тобой, я его хрен выговорю. Искренне возмутился я, уходя в пируэт, и пытаясь достать Рогатого глифой со спины. Тварь играючи отразила удар и снова пошла в атаку. Рогатый теснил меня, размахивая своей тяжеленной железякой, будто тростинкой. Я уже пожалел и о том, что сунулся на площадь без поддержки, и о том, что выбрал в качестве оружия глефу, а не клинок, которым владел куда как лучше. Силен, засранец. Кажется, даже Стратос двигался медленнее. Хотя, кто такой Стратос? Одержимый предтеча. Эта же срань рогатая вылезла из самого ада, где, судя по его словам, занимала далеко не последнюю должность. Мда, если придется с такими бодаться, будет непросто. Впрочем, не стоит заглядывать так далеко вперед. Тут бы с этим, отдельно взятым уродом, справиться. Улучив момент, я ушел из-под удара, извернулся и, вместо того, чтобы пытаться достать Рогатого глифой, активировал электроразряд. Ветвистая молния ударила в грудь Рогатого и, кажется, впервые с начала схватки, мне удалось его достать. Он споткнулся и едва не упал. Покачнувшись, я же рванулся вперед и с разворота ударил глифой. Тварь из бездны вскинула руку, защищаясь, но я оказался быстрее. Клинок глефы начисто срезал Рогатому кисть, и она, все еще сжимая меч, упала на землю. Я издал торжествующий вопль, бросился на Рогатого, намереваясь одним ударом покончить с тварью, но противнику снова удалось меня удивить. Сгруппировавшись, Рогатый поднырнул под удар, заехав мне рогами в голову. Не будь на мне шлема, на этом история и закончилась бы, но, к счастью, я не стал снимать его перед боем. Впрочем, на этом везение и закончилось. Удар был такой силы, что перед глазами поплыло, к горлу прыгнул тугой ком тошноты, а руки выпустили глефу. Повинуясь инерции удара, я тяжело рухнул на спину, и Рогатый тут же взгромоздился на меня, схватив целой рукой за горло. «Пойдем со мной, человек», — проклокотал он. «Я покажу тебе, против чего ты пытаешься бороться». Что-то щелкнуло, и я вдруг почувствовал, что падаю. «Но как, и куда, я же и так лежал на земле». Новый удар в спину выбил из меня дух. Рогатый расхохотался, и смех его звучал гораздо громче, чем должно смеяться существо, только что потерявшее руку. «Смотри, смотри, глупец, чему ты хочешь противостоять?» Резким движением Рогатый сорвал с меня шлем, отшвыривая его в сторону, и вывернул мою шею, да так, что хрящи и позвонки болезненно захрустели. «Смотри, глупец, я лежал на краю каменного выступа, нависающего над пропастью. Надо мной неслись черные тучи, вокруг воняло гарью, а эфир из меня вдруг потянуло с такой скоростью, что даже закружилась голова. Далеко внизу, на самом дне пропасти, вибрировала и колыхалась какая-то масса, постоянно меняющая свои очертания. Фу, блин, тошнотворнейшая картина. Смотри, жалкий человечишка, немногим с той стороны мира дано узреть это. Смотри и внимай. Первые пару секунд я не мог понять, на что смотреть, но потом взгляд сфокусировался, и я почувствовал, как сердце пропустило удар. То, что я принял за вибрирующую массу, на самом деле ею и являлось. Вот только состояла она из тысяч, десятков тысяч и миллионов существ, подобных тем, которых я убивал еще несколько минут назад. Но самым страшным было даже не это. Самым страшным было то, что я чувствовал, как где-то далеко, за черным горизонтом, ворочается нечто огромное. Нет, не огромное, колоссальное. До существа были сотни, а может быть и тысячи километров, но даже на таком расстоянии я ощущал эманации зла, исходящего от этого существа. Оно излучало злобу, ненависть, голод и сулило гибель всему, с чем соприкоснется, всему живому. И только сейчас я понял, где я нахожусь, за гранью, в мире, где победила тьма. Нет, не так, в мире, который тьма пожрала. И, если я сейчас погибну, с очень высокой вероятностью то же самое ждет и мой мир. Только попав сюда, я понял, что речь не об отдельно взятой планете, не только об Авроре. То, что ворочается за горизонтом, не остановится, пока не уничтожить всю нашу вселенную. И даже после этого темная тварь будет искать прорехи в ткани мироздания, чтобы просочиться в новый мир, в новую реальность, чтобы сожрать и ее тоже. Голод тьмы невозможно утолить. Чувствуешь поступ хозяина? Скоро он придет, и ваше солнце погаснет, а за ним еще тысячи солнц. Нам невозможно противостоять, человек. Теперь ты это понимаешь? Голос рогатого грохотал. Я повернул голову и вздрогнул. Тварь преобразилась. Она стала будто в два раза больше. Отрубленная рука отросла и сжимала теперь мое горло. Рога увеличились в размеры сразу в три. Глаза твари полыхали, а за спиной простирались огромные, черные, как сама ночь, кожистые крылья. Умри же с осознанием своей беспомощности, человек. Прогрохотал Груинновайр и до хруста сжал мое горло. И тогда я сделал последнее, что мог. Сосредоточившись, я поднял руки, обхватил ими монстра и пропустил сквозь него всю энергию, что еще оставалось в моем источнике. Казалось, что вместе с Груинновайром взвыли скалы. Хватка рогатого ослабла, крылья вспыхнули, сгорая в пламени чистого эфира, которым я, не останавливаясь, бил в него. Скала дрогнула. Этому мертвому миру совсем не понравилась чистая, живая энергия, принесенная из мира живых. Он боялся ее и спешил отторгнуть, выплюнуть меня наружу, избавиться, как от болезнетворного вируса, разрушающего организм изнутри. Но я не собирался уходить просто так. Сбросив руки Груинновайра с шеи, я сел, спихивая тело демона с себя, и схватил его за горло сам, вкладывая в хватку всю мощь дара Старков. Затрещала сминаемая плоть, захрустели ломающиеся кости, а я давил все сильнее, одновременно продолжая бить в тварь чистым эфиром. Рот рогатого раскрылся в безумном, беззвучном крике, а потом его глаза лопнули, выплеснув из себя мутную, воняющую гнилью жижу. Тело обмякло, а в следующий миг мне будто пинка дали. Я почувствовал, как лечу сквозь пространство. Что-то мигнуло, грохнуло, и все закончилось. Я судорожно вдохнул и вскочил на ноги, которые, впрочем, сразу же подкосились. Земля сделала оборот вокруг меня, и, застонав, я рухнул навзничь. Сил не оставалось ни на что. Дэймон. Послышался дробный топот каблуков, и рядом со мной упала на колени Корал. Схватила мою голову, уложила себе на колени, одновременно ощупывая, будто проверяя, цел ли я. По перепачканным сажей щекам девушки бежали слезы. «Дэймон, ты жив, я, ты». Застонав, я поднял руку и, последним усилием ускользающего сознания, ухватился за кровь вулкана, так и висящую у девушки на шее. Я действовал инстинктивно, но, к моему удивлению, сработало. Камень разгорелся, и я почувствовал, как в мой источник потекла тонкая струйка энергии, с каждой секундой становясь все мощнее. «Дэймон, я думала, что потеряла тебя», — шептала Корал, гладя меня по щеке. «Ты исчез, тебя нигде не было. Мы думали, ты мертв. Где ты был?» «Там», — я поперхнулся собственным дыханием и закашлялся. «Там, где человеку не место». «Вместе», — дыхание перехватило, и я умолк, собираясь силами. «Вместе, которое должно быть уничтожено», — прохрипел я. «Любой ценой», — закончил я, и, поняв, что делаю себе только хуже, отпустил ускользающее сознание и нырнул в темноту, в приятную, привычную темноту, не имеющую ничего общего ни с тьмой, ни с бездной. И, кажется, сейчас это было самое уютное место во Вселенной. Глава 6. Приятным возврат в реальность назвать было сложно. Я почувствовал, как в мой источник, через силу, будто через пережатый шланг, закачивают эфир, грубо, резко, не церемонясь. Ментальное изнасилование какое-то. Застонав, я поднялся и отпихнул присевшего рядом со мной человека. Присмотрелся. Джулиан, блин, нехорошо вышло. Он, так-то, меня в сознание приводил, а я, прости, прохрипел я, оглядываясь. Судя по увиденной картине, поле боя осталось за нами. Все видимое пространство вокруг было усеяно трупами людей и нелюдей. Причем, что удивительно, на многих телах я не заметил каких-либо ран. «Странно, очень странно. Ты исчез, а через какое-то время все они рухнули мертвыми», — пояснил мне Джулиан. «Потом мы нашли тебя здесь. Хм, интересно, это что получается? Все они погибли после того, как я убил Груинновайра. Что ж, тогда оно того определенно стоило». Я снова вспомнил свои ощущения в тот момент, когда оказался по ту сторону грани, и меня передернуло. Анастасию Аквис за то время, что я находился в отключке, успели снять с креста, и сейчас над ней хлопотали в сторонке. Я оперся о землю и попытался подняться. Вообще, конечно, несколько неприятно. Энергии, выплеснувшейся из бруинного эра, хватило бы, чтоб источник опнулся еще на пару рангов, но вся она бесследно растворилась там, в изнанке. Ну, что ж, не жили богато, ни хрен начинать, обойдемся своими запасами. Достав из-под сумка крупный эфирный кристалл, я сжал его в кулаке. По телу пробежала теплая волна, и мне сразу же стало значительно лучше. Так, повторим процедуру. Спустя несколько минут и 5 эфирных кристаллов я почувствовал, что чувствую себя практически так же, как до начала боя. Вот только осталось какое-то гнетущее, тянущее душу ощущение. И, стоило мне посмотреть на крест из обугленных бревен, как это ощущение усилилось. Интересно. Я шагнул вперед, и сознание затопило тревогой, страхом и чем-то еще. Что-то будто манило меня подойти ближе, рассмотреть внимательнее источник всего этого. Интересно. Подойдя к кресту, я посмотрел на бревна. Сейчас я увидел, что обугленное дерево так же, как и земля вокруг, было покрыто непонятными символами. И, чем дольше я в них всматривался, тем более странными было ощущение. Где-то на грани сознания возник тихий, быстрый шепот. Что за слова звучали, я не слышал, пока не шагнул еще ближе и не коснулся одного из бревен рукой. И тут же голову заполонило многоголосое перешептывание. «Человек, человек, ближе, человек, ближе, подойди, человек, мы расскажем, мы научим, мы поможем, помоги нам, человек, и мы щедро отплатим тебе, дадим силу, равной которой нет в этом мире, дадим удачу, дадим богатство, что ты хочешь взамен, человек, королевство, лучших красавиц, богатство, бессмертие, или, может быть, ты хочешь отомстить своим врагам, мы поможем, человек, откройся нам, пусти нас». «Человек». Отдернув руку, я отскочил в сторону, ошарашенно глядя на бревна. «Что за дерьмо? Это чревоточина?» — раздался в голове знакомый голос. «Месть, где грань между реальностями истончилась. Ты слышишь зов тьмы. Тьма коварна. Твари из бездны нашли чревоточину и хотели превратить ее в полноценный проход. Ты помешал. Теперь чревоточину нужно закрыть. Эйрих. Стало быть, его модуль уже настроился. Интересно, а связь двусторонняя?» Как они хотели сделать проход, отчетливо артикулируя в своей голове, обратился я к предтече, как обращался к Деймону. Чревоточины открываются там, где произошло что-то страшное. Боль, страх, страдания, все это истончает грань между реальностями. А если провести на этом месте кровавый ритуал, откроется проход. Эта рогатая тварь, которую тебе удалось убить, почти добился успеха. Посмотри, бревна пропитаны кровью. Здесь принесли в жертву много людей, а мучительная смерть одаренной владеющей стала бы последней каплей. Ты успел вовремя. Вот дерьмо. То есть, получается, и атака на замок, и разорение деревень было отвлекающим маневром. Настоящая цель – открытие прохода. Прохода для... Меня на секунду бросило в жар. Для твоей твари, что я ощутил там, в изнанке. БРРР. Кажется, я и правда успел вовремя. Чревоточину нужно закрыть, повторил Эйрих. Как это сделать? Я был готов действовать. После увиденного на той стороне, я был твердо уверен, что пускать в этот мир тварь из-за грани, значит, обречь его на уничтожение. И, чтобы не допустить этого, я был готов на многое. Тьма не любит чистую энергию, отозвался предтеча. Ты должен нащупать чревоточину и, в общем, ты поймешь, как действовать. Угу, понял. Я окинул алтарь взглядом и, недолго думая, ударил гравиволну, разметав бревна по площади. Остальные удивленно посмотрели на меня, но мне сейчас было не до них. Я шагнул вперед и почувствовал, как зов тьмы стал громче. «Да, человек, да, ближе, откройся нам, человек, да, конечно, сейчас как откроюсь». Активировав сканирование, я быстренько пробежался по нескольким уровням восприятия и вздрогнул, когда увидел чревоточину. По земле будто пробежала трещина, тонкая, с волос, и эта трещина сочилась тьмой. Шагнув вперед, я услышал, как голоса бездны возликовали, усмехнулся, поднял руку и ударил по трещине чистой энергией, пытаясь заварить трещину, как сварщик прихватывает разошедшийся шов, и внезапно получил ментальный удар такой мощности, что аж покачнулся. Чего? Это дерьмо еще сопротивляется? Сжав зубы, я щедро зачерпнул эфир из источника и ударил снова. В этот раз я чуть не уселся на задницу, а по губе побежала тонкая струйка крови из носа. «Ах ты, дерьмо! Дэймон, что там?» – забеспокоилась Карал. «Иди сюда!» – тоном, не терпящим возражений, позвал я. Девушка непонимающе хлопнула глазами, но подчинилась. «Джулиан, ты тоже!» – Аквис кивнул и подошел ко мне. «Положите руки мне на плечи, быстро!» – скомандовал я. Владеющие переглянулись, но послушались. «Здесь чревоточина, дыра в реальности, которая ведет за грань. Ее нужно закрыть», — коротко ввел их в курс дела я. «Мне не хватает мощности источника. Хочу использовать ваши». «Что?» «Все вопросы, потом», — рыкнул я. «Держите меня за плечи и не отпускайте, что бы ни происходило». Прикрыв глаза, я попытался нащупать источники Коралла и Джулиана при помощи сканирования. Получилось. «Так, теперь нужно сделать все правильно». Когда Джулиан рассказал мне о возможности отбирать чужую энергию, я запомнил это, отложив на нужную полочку в памяти, ту, что промаркировано важное. Тогда мне было не до размышлений на эту тему, но сейчас Джулиан сказал, что это запретная магия. Что ж, кажется, сейчас я собираюсь нарушить запрет, и хочу посмотреть на того, кто попытается меня осудить. К этому моменту я успел понять, что все жестко очерченные способности, не более, чем костыли, ярлыки для запуска алгоритмов. Ткнул, получил нужный результат, но все это для низкоранговых владеющих. Настоящие мастера используют дар совсем иначе, создавая те конструкты, которые им нужны. Так, как я создал скольжение, например, пишешь чистый код, пакуешь его в программу и создаешь ярлык для быстрого доступа, чтобы пользоваться программой мог любой ламер, если приводить аналогии с программированием. И, кажется, у меня уже начало получаться писать код. Посмотрим, как справлюсь сейчас. Нащупав источники Джулиана и Коралл, я представил, как энергия из них направляется в мой собственный. Сначала, тонкой струйкой, для пробы. Так, уф, а концентрироваться-то сложно. Есть. Я почувствовал, как эфирная энергия из источников моих товарищей понемногу начинает наполнять мой источник. И, увеличив напор, снова ударил по разлому между реальностями. Работает. На этот раз отката не последовало, голоса тьмы в голове взвыли, принявшись меня проклинать, а я, закусив от напряжения губу, продолжал закрывать разлом. Вот только я чувствовал, что-то идет не так, тьма, сочащаяся из трещины, стала гуще, ее стало больше, а потом в какой-то момент я снова ощутил то отвратительное чувство. Я почувствовал того, кого Груин Навайр называл хозяином. Вы привлекли его внимание. Голос Эйриха звучал испуганно и напряженно. Он чувствует вас. Твой бой с Груин Навайром не остался незамеченным, а сейчас ты еще сильнее бередишь грань. Прекращай, быстро. Но у меня получается. Стараясь сохранить концентрацию, что давалось мне совсем нелегко, прорычал я. Я закрою разлом. Ты не успеешь. Почти прокричал Эйрих. Он идет. Прекрати, быстро. Вам нужно уйти с острова. По сознанию, будто еще связанному с бездной какой-то тонкой цепочкой, ударила волна чужих эмоций. Ненависть, злоба, ярость, голод. То, что я уже ощущал там, на той стороне. Бегите же, глупцы. Эйрих уже не кричал, он орал. Я активирую слезы солнца. Остров должен быть уничтожен, вместе с разломом. Только это даст возможность закрыть проход. Дерьмо. Я открыл глаза, оттолкнул все еще ничего не понимающих Коралла и Джулиана, повернулся к остальным и заорал диким голосом. «Все назад, на лодке, быстро, уходим, немедленно». Что, удивленно начал было Кейн, хлопочущий над сестрой, но я решительно прервал его. «Потом, все потом, валим отсюда, немедленно». И, показывая пример, первый ринулся к далекому берегу, потянув с собой Коралл. Говорят, бегущий генерал в мирное время вызывает смех, а в военное – панику. И я сейчас был не против паники, если она поможет мне скорее утащить с острова остальных. Быстрее, он близко, прорычал Эйрих. Если вы не успеете убраться с острова, я уничтожу его вместе с вами. Странное дело, но при этом заявлении я не почувствовал никаких отрицательных эмоций, потому что Эйрих был прав. Закрыть разлом сейчас было гораздо важнее, чем сохранить наши жизни. Если хозяин успеет добраться до чревоточины, я не сомневаюсь, что ему хватит сил для того, чтобы превратить ее в полноценный проход. Полагаю, что именно это и было истинной целью Груин Навайра – привлечь внимание своего повелителя. И мы успешно доделали работу твари из бездны за нее саму. Дерьмо, быстрее! – заорал я, оглядываясь и с удовлетворением отмечая, что Кейн со своими людьми спешит вслед за нами. Отлично. Умный мужик, сразу мне понравился. По склону, усыпанному черным песком, я не сбежал, скатился. Завидев нас, Финн, стоящий на страже, что-то прокричал в рубку, и Крест тут же завел двигатель. А вот люди Аквисов оказались не столь расторопны. Установка активирована, послышался в голове бесстрастный голос Эйриха. Цель определена, идет накопление энергии для удара. Да твою ж мечту, не заводится. Обеспокоенно прокричал Аквис с борта Мурены. Движок, нахрен движок, заорал я. Вали с баркаса, Кейн, на мою лодку, быстро. Возиться некогда. Заряд накоплен, снова возник Эйрих. Начинаю обратный отсчет до удара. 10. Да какого хрена? Я взвыл от досады, подхватил коралл и одним движением забросил ее в лодку. За ней грациозной кошкой заскочила Тиа. Посыпались наемники. На нерпу, быстро. Заорал Кейн. Форель, отваливайте. Скомандовал он, заметив, что экипаж и десант уже на борту, но лодка молотит моторами воду на холостом ходу. Я на нерпу. Фуф, все-таки он действительно молодчага. 5. Прозвучал в голове бесстрастный голос предтечи. Блин, да чего так быстро-то, а? Форель взвыла движками и прыгнула вперед, практически сразу уходя на глиссирование. Я запрыгнул в лодку, принял из рук Кейна бессознательное тело Анастасии Аквис, мельком отметив, что девушка так и осталась обнаженной, только в плащ завернули. Кейн запрыгнул в лодку, и Крест тут же дал полный вперед. Да так, что меня качнуло, и я едва за борт не вывалился. Вот это был бы номер. 3. Что происходит? Кейн уселся прямо на пол, забрал у меня сестру, и сейчас смотрел мне прямо в глаза. Я обернулся назад, мазнул взглядом по берегу, убеждаясь в том, что мы никого не забыли, и только и успел пробормотать. Остров. Удар. Я впился пальцами в борт, а взглядом, в остров, удалившийся от нас не более, чем на какие-то 500 метров, и, затаив дыхание, ждал результатов первого применения орбитального оружия за сотни лет, и результат не заставил себя ждать. Сначала небо вспыхнуло, превращая все вокруг в грязный негатив, а потом, откуда-то из облаков ударил луч. Нет, не луч. Колонна нестерпимо яркого света. В первую секунду после удара мне показалось, что не произошло ровным счетом ничего, а потом треск и грохот звучали так, будто рушилось само мироздание. Катер подпрыгнул, на какой-то миг оказавшись в воздухе, плюхнулся обратно, заставив меня клацнуть зубами и едва не прикусить язык, а когда я снова посмотрел на остров, его больше не существовало, ну, или не было видно за огромной волной, с ревом несущейся вслед за нами. «Криеест!» – заорал я, срывая глотку. «Быстрее! Все, что можешь!» Наемник обернулся, выругался, а потом катер прыгнул вперед, летя прочь, почти не касаясь воды. Но волна все равно оказалась быстрее. «Держитесь все!» – успел прокричать я, впиваясь в страховочный трос, а через миг волна обрушилась на нас сверху. Вообще, насколько я понимал, на этом все и должно было закончиться, но Седой Крест оказался настоящим мастером своего дела. В последний момент он успел изменить направление движения катера. Однако управление на какое-то время лодка потеряла. Нас швырнуло, закрутило, накрыло водой. Но мы были все еще живы. Лодка надсадно гудела моторами, грязно ругался Крест, сражающийся с рулями, но мы были живы. Несколько десятков секунд, показавшихся мне долгими часами, и катер выровнялся. Уф, огромная волна, миновав нас, унеслась вперед, слабее. Я оглянулся назад, но не увидел ничего, кроме бушующего моря. Акулий остров прекратил свое существование. Надеюсь, что вместе с ним исчезла и Чревоточина. Форель, прием. Форель, на связь. Форель, ответь нерпе. Надрывался Кейн, добравшийся до рубки. Форель, ответь. Все хорошо, Кейн. Послышался, наконец, голос Дайны Аквис. Почти. По крайней мере, мы живы. Смыло двух гвардейцев, но в остальном, все нормально. Лодка сохранила ход. Идем к вам. Принял, Форель, выдохнул Кейн, и устало опустился прямо на пол. Посидел так несколько секунд, приходя в себя, потом повернулся ко мне. Я к этому моменту уже сидел на скамье и снова стаскивал с себя промокшую разгрузку. Что это было? Глядя мне в глаза, спросил Аквис. Я пожал плечами с нарочито спокойным видом и проговорил, будто не произошло ничего особенного. Слезы солнца. Нужно было закрыть разлом на острове. Другого способа не было. Проклятие. Выругался Аквис. Помолчал несколько секунд, Потом снова поднял на меня взгляд. «Это ты, что я?» Я расшнуровал ботинок и поморщился. Носки мокрые. «Фу, блин, ты активировал удар?» «Ну да», я снова пожал плечами. Других вариантов не было. Кейн еще некоторое время смотрел на меня, а потом покачал головой. «Знаешь, я очень рад, что ты наш союзник», проговорил он и поднялся. «Пойду посмотрю, как там Энни». На пороге рубки он остановился, повернулся ко мне и кивнул. «Спасибо, Дэймон, ты спас сестру, я этого не забуду». Я посмотрел на Аквиса и молча кивнул. Тот перебрался на корму и снова принялся хлопотать над сестрой, а я откинулся спиной на переборку и прикрыл глаза. Да, нормально так на острова сходили, и ведь это только начало. Что же будет дальше, когда придется схватиться со Стратосом? Каких еще жутких монстров он призовет из бездны, и не закончится ли это тем, что Эйрих Психониты просто уничтожит Аврору? Что ж, проблемы нужно решать по мере их поступления, так что поживем, увидим. А сейчас бы поесть, блин. Надеюсь, теперь-то аквисы не зажмут банкет. Глава 7. Обратный путь до водоворота прошел без приключений, разве что море после прохождения волны несколько разволновалось, и пришлось немного попрыгать по волнам, прежде чем вернуться из моря в озеро. Кейн связался с кем-то в замке, и в подземной бухте нас уже ждали. Едва катер пришвартовался к причалу, как Анастасию положили на носилки и унесли, а Кейн остался наблюдать за разгрузкой катеров. Я помог выбраться из лодки «Коралл», проследил за выгрузкой бойцов, а потом, извинившись перед девушками, подошел к Кейну. Никогда не думал, что такое возможно при моей жизни. Парень не видел меня, но ощутил мое присутствие. За одни сутки, все кувырком. «Жерар, Сесил, мы потеряли двух владеющих и трех рыцарей дома. Леди Кэтрин, вернувшись, будет рвать и метать. Как такое возможно вообще? Акульева больше нет, Эни едва не погибла, водоворот штурмовали, несколько деревень уничтожили. Подводные монстры, я не верю, ведь столько лет все было нормально. Леди Кэтрин не вернется», — негромко проговорил я. Кейн вышел из оцепенения и резко повернулся ко мне. «Что? Леди Кэтрин погибла в Технополисе, сражаясь с одержимыми?» Я посмотрел Кейну прямо в глаза. «Героически погибла», — добавил я, не став добавлять, что погибла она, защищая Джулиана. «Кажется, этого парня и так тут не очень-то любит». Кейн на несколько секунд замер, а потом будто сдулся. «А что с Технополисом?» — негромко спросил он, разглядывая носки своих ботинок. «В Технополисе гражданская война. Во главе одной из сторон — лорд Кейлон, во главе второй — одержимые, думаю». Кейну хотелось услышать нечто другое, но, увы, другой правды у меня для него не было. «Дом Старков», — Кейн поднял взгляд. «Боюсь, что дома Старков больше не существует», — поджал губы я. «Я – последний из Старков. Дом Игнис потерял нескольких владеющих в ходе междоусобной свары, но пока цел. Про Иросов я ничего не знаю», — покачал я головой. «Мда», — мрачно протянул Кейн. «Но есть и хорошие новости», — что-то так звучит, будто я оправдываюсь. «Как-то это не очень хорошо. Одну из них я видел», — Кейн кивнул. «Говорят, один Старк стоит тысячи. Ты, управляя слезами солнца, стоишь миллиона. А есть еще летающий корабль, первый за 200 лет. И предтеча, который, как ты сказал, на нашей стороне. Это актив. Есть мои чокнутые родственники в качестве союзников, павший дом Старков, практически уничтоженный дом Техноса и Технополис в целом. Это пассив. Эйросы пока за скобками, но, думаю, они присоединятся к нашему союзу. Так что их, наверное, тоже в актив записать можно. Я все верно понимаю, ничего не упустил. Есть еще дом Игнис, который выступит на нашей стороне, и, возможно, несколько местных племен», — ответил я. «Это актив. А еще мы случайно разбудили одержимого предтечу, который чуть не уничтожил Аврору 200 лет назад, в тот момент, когда наши предки на нее высаживались, и теперь он на стороне тьмы пытается призвать из-за грани своего хозяина, который собирается сожрать всю нашу вселенную. Это пассив», — подражая Кейну, закончил я. Аквис некоторое время молчал, а потом усмехнулся. «Как скучно я, оказываюсь, живу», — покачал головой парень. «Ладно, расклад понятен. Пойдем, Дэймон. Не знаю, как ты, а я очень сильно хочу есть. Во мне все эти приключения будет просто адский аппетит». Я хмыкнул, а желудок предательски забурчал. Кейн засмеялся и, махнув рукой, первым пошел к выходу из пещеры. Я двинулся за ним. «Кейн», — позвал я парня, Когда мы прошли пару десятков метров в тишине, можно задать тебе неприличный вопрос, попробуй, пожал тот плечами. Почему трон должен унаследовать Джулиан? Он, может быть, и неплохой парень, но, мне он кажется не самой подходящей кандидатурой. По праву крови, очередное пожатие плечами. Как же еще? Но, я выдохнул. Ты, например, как мне кажется, подходишь для этой роли намного лучше. Я не могу, просто ответил он. Я, бастард, как и Эни, моя сестра. И пусть мы признаны официально, но прав на трон не имеем. Максимус, мастер оружия. Он хороший воин и полководец, но никчемный правитель. Вирджиния стара и безумна, Октавия, тупа и слаба напередок. Дайна не имеет никакого желания взваливать на себя весь этот геморрой. Так что, боюсь, больше некому. Был еще Сесил, но, теперь его нет. Понимаю, протянул я, пораженный тому, как спокойно и беспристрастно Кейн дал характеристики всем членам семейства, а главное, самому себе, тоже о некоторой, скажем так, зрелости, говорит. А, я замялся, не зная, как начать. Знаешь, я тут за последние дни насмотрелся всякого, и у меня возник вопрос. А ты никогда не думал о том, чтобы взять власть? Силой, не по праву. Кейн резко остановился и повернулся ко мне. Нет, Дэймон, не думал. В нашей семье хватает бардака, но она, семья. И если мелкий Бжули докажет, что достоин, он взойдет на водный трон, а мы все ему поможем. Максимус управлением войсками. Октавия научит хитростям и интригам, она хоть умом и не блещет, но в этом ей равных нет. Тетя Вирджиния поделится своей безумной мудростью и не натаскает в мастерстве управления даром, ну а мы с Дайной, везде понемногу, так сказать. Я не имею абсолютно никакого желания затевать междоусобные дрязги, особенно сейчас, когда над всеми нами возникла такая угроза. Мы, семья, странная, не очень адекватная, не очень благополучная, но семья, такими мы и останемся. По крайней мере, так вижу я. Ясно, я даже головой покачал. Чего-чего, а такой отповеди от парня я не ожидал. И, слово чести, кажется, сейчас он мне понравился еще больше. А сейчас, если я прошел твою проверку, давай догоним, наконец, остальных и пообедаем. Кейн улыбнулся, хлопнул меня по плечу и быстрым шагом направился к выходу из подземной гавани. «Рок, у тебя есть связь с Грантом?» – поинтересовался я, когда мы сошли с площадки телепорта. «Теперь, полагаю, есть», – кивнул боец. «Из подвалов не добивало. Свяжись с ним, доложи обстановку, ну и вообще обозначь, что мы живы-здоровы». «Почти все», – мрачно поправился я. «Именно это и собирался сделать», – кивнул Рок. «Ну и давай, наверное, пусть он сюда подтягивается», – подумав, сказал я, будем держать военный совет, а то так ни о чем толком с аквисами и не договорились. На этот раз фениксов разоружать не стали. Лейтенант гвардейцев попытался было что-то сказать, но Кейн только рукой махнул. Ага, стало быть, мы доказали, что нам доверять можно. Что ж, уже неплохо. К моему удивлению, на этот раз Рок с Артегой вылезли из своих костюмов сами. На мой немой вопрос Рок только хмыкнул. А ты что думал, волшебник, легко эту штуку на себе таскать? Псевдомышцы псевдомышцами, а дышится без экза гораздо свободней. Куда пушку поставил? Прикрикнул Рок на кого-то из бойцов, личное оружие с собой. Мало ли что, лейтенант гвардейцев, услышав это, поморщился, но промолчал. Грант себя долго ждать не заставил. Не успели мы разоблачиться, как шлюз распахнулся, и на внутреннюю площадку ангара закатило багги. В кузове возвышался пулеметчик, спереди сидели двое гвардейцев, а сзади – Рик Грант, командир группы «Феникс», и, внезапно, Октавиана Аквис. «Хм, интересно как, ты посмотри». Кажется, блондинка решила всерьез взять в оборот командира наемников. Впрочем, Грант – мужчина серьезный, и, думаю, сам разберется. А вот как посмотрит на это семейство Октавий, учитывая бзик по поводу чужой крови в великих домах, впрочем, учитывая происходящие и грядущие события, боюсь, скоро на принципы владеющим будет накласть в присядку. Если вспомнить, как потрепало каждый из кланов, скоро им явно потребуется свежая кровь. И чем больше, тем лучше. Грант выпрыгнул из багги, и к нему тут же заспешил Рок с докладом. Грант, слушая бойца, все сильнее мрачнел, видимо, тот доложил ему о потерях. Выслушав Рока, Грант кивнул и направился ко мне. «Думал, уже вас не увижу», мрачно проговорил Грант. «Так грохнуло. Это то самое оружие, о котором ты говорил». «Да, Это слезы солнца. Впечатляет. И мне не очень нравится, что такую мощь контролирует полоумный оцифрованный пришелец, задумчиво пробурчал Грант. Услышав где-то внутри смешок Эйриха, я решил, что не стоит говорить Гранту о том, что полоумный оцифрованный пришелец его слышит. Смутиться еще, майор Грант. Октавия подошла к командиру фениксов и остановилась рядом. Было видно, что блондинка едва сдерживается, чтобы не прильнуть к крику. Я сейчас узнала, что в малом зале снова собирается совет. Насколько я понимаю, там будут обсуждать военные дела. Позвольте вас проводить. Грант замялся, и Рок, поймавший взгляд командира, с готовностью кивнул. Без проблем, босс, с личным составом я разберусь. Спасибо, Рок, с явным облегчением кивнул Грант. Я тогда на совет. Проследи, чтоб ребят покормили и разместили отдохнуть. Конечно, босс, конечно, закивал Рок и ощерился во все 32, едва Грант отвернулся. Ну все, кажется, старик пропал, хохотнул Веласкис, который незаметно подошел сзади и сейчас смотрел, как Октавия, что-то воркуя, подхватила майора под руку и потащила куда-то вглубь ангара. Пропадаешь ты, Веласкис, когда видишь смазливую мордочку и тугие сиськи, а командир заручается полезными связями среди аборигенов и разведывает обстановку изнутри, повернувшись к испанцу, поучительно прогудел Рок. Изнутри, говоришь, Веласкис картинно закивал и тут же получил подзатыльник от подоспевшей Ортеги. Ты озабоченный самец, Веласкис. Испанка насмешливо лопнула пузырем жвачки. Пойдемте, обалдуи, кажется, я нашла того, кто нас покормит. Давайте, ребят, поешьте, как следует, и постарайтесь отдохнуть, напутствовал их я. Потому что в ближайшее время, чует мое сердце, покой нам будет только сниться. Об этом не переживай, волшебник, хохотнул Рок. Что-что, а отдыхать мы умеем. Не наотдыхайтесь там. Я постарался сделать суровое лицо. Не переживай, я за ними пригляжу, Ортега подмигнула мне и поспешила за Роком с Веласкисом. А я нашел взглядом Коралл и Тиа, о чем-то беседующих с Джулианом и Кейном, и направился к ним. Надеюсь, аквисы понимают, что на голодный желудок мы точно ни до чего не договоримся. Глава 8. Мотылек снова был в пути. Мои ожидания оправдались. Аквисы нас, наконец, покормили. Правда, обед больше походил на военный совет, которым он, собственно, и являлся. Впрочем, никакого особенного плана мы не выработали, просто потому что на текущий момент это было невозможно. До тех пор, пока мы не заручимся поддержкой эйросов, пока не узнаем, что там в Технополисе, все это вилами по воде написано будет. Да и в пещерный город я бы завернул. Так что пока что мы договорились о том, что аквисы трубят общий сбор, перевозят все уцелевшие деревеньки на остров к водовороту, ставят в ружье все войска и готовят ополчение. По словам Максимуса, навскидку водоворот мог выставить порядка 200 гвардейцев, порядка 500 ополченцев и пару десятков владеющих, включая рыцарей дома. В целом, неплохо, хоть меня и продолжал удивлять тот факт, что при такой малой численности колонисты предпочитали жить разрозненно, вцепившись в свои дома, еще и грызясь между собой. Идиотизм, право слово. Но главное, я увозил с собой артефакт связи и набор портальных маяков. Посредством артефакта я в любой момент мог связаться с Максимусом, а использовав маяки, прокинуть портал между водоворотом и любым местом, в котором я буду находиться в этот момент. Причем, мощность портала была такова, что через него без проблем могла пройти вся вышеперечисленная армия. Так что, дело за малым, так сказать. И именно поэтому мы сейчас летели к эйросам. На этот раз Кармен не противилась штурманской роли Алекса, только побурчала немного, что, если бы, согласно инструкции, они сначала развесили над планетой рой спутников, не пришлось бы никого подпускать к системам любимого мотылька. Я в ответ только усмехнулся. Интересно, сколько прожили бы спутники, прежде чем Эйрих уничтожил бы их? Не думаю, что слишком долго. Слегка напрягало, что связи с эйросами не было. В водоворот к аквисам с нами хотя бы Джулиан летел. А тут попробуй еще докажи, что ты не верблюд. Судя по рассказам Коралла и Алекса, эйросы держались особняком от других домов. Потомки пилотов и навигаторов с первого ковчега не лезли в чужие дрязги, но и к себе никого не подпускали. Учитывая, что эйросы производили глайдеры, которые были нужны всем домам, да еще отвечали за примитивную навигационную систему, кое-как построенную на обжитой части Авроры, другие дома особо и не настаивали. И вот теперь нам предстояло не просто договориться с воздушными отшельниками, Нам нужно было сделать из них союзников. Впрочем, думаю, эйросы тоже понимают, что от тьмы не улететь и не отсидеться. Тем не менее, я постоянно крутил в голове варианты разговора, стараясь прокачать все возможные ситуации. В конце концов мне это надоело, я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, размышляя над ситуацией в целом. Основные опасения у меня вызывала ситуация с Технополисом. И дело даже не в том, что на осаду, штурм и зачистку настолько крупного города нужно в 10 раз больше людей, чем мы способны собрать. Магия и, так сказать, господство в воздухе дают нам неоспоримое преимущество. Ну, как минимум сначала. Вот только как отбить город так, чтобы не пострадали гражданские, Кейлон и лояльные ему техносы? Вопрос, конечно. И даже если, не приведи первые, одержимые победили и Технополис теперь принадлежит им. Казалось бы, самое простое и логичное решение – раскатать его слезами солнца при поддержке Эйриха, но слишком много знаний и технологий хранит город умников. Причем не старых, принесенных на первом ковчеге, а новых, гибридных. Без них новым колонистам будет сложно. В общем, неразрешимая пока ситуация. Даже не представляю, как это разруливать, если честно. Видимо, придется действовать по моему любимому принципу. Ввяжемся в драку, а там посмотрим. Если верить навигации, подходим, вырвал меня из раздумий голос Кармен. Подлетное время, 5 минут. Я вскинулся и вперился взглядом в обзорные экраны. Кармен как раз вывела мотылька из облачности, и под челноком открылся величественный и завораживающий вид. Под нами была скальная гряда, и та, в которой был обустроен центр управления слезами солнца, не шла с этой ни в какое сравнение. Могучие пики стремились к облакам, стенами вздымались седые вершины, и простиралось это великолепие, насколько хватало глаз. Вот только насладиться им я не успел, потому что в следующий миг произошло то, чего я никак не мог ожидать. И, судя по реакции, остальные тоже. Рация захрипела, разразилась треском статики, а потом вдруг заговорила мужским голосом. «Неизвестный борт, вы вошли в воздушное пространство дома Эйрос. Назовите себя и цель прибытия». На мне скрестилось сразу несколько взглядов. Самый удивленный, кажется, был у Кармен. Девушка явно не ожидала на этой отсталой планете получить вызов диспетчера. «Неизвестный борт, назовите себя». В голосе неведомого диспетчера скользнуло напряжение. «В противном случае мы примем меры». Грант молча кивнул мне. Кармен щелкнула каким-то тумблером и мотнула головой. «Говори, мол». Я прочистил голос и произнес. «Челнок-мотылек», говорит Дэймон Старк, «прибыл в дом Эйрос с дружественным визитом. Прошу разрешить посадку». На той стороне воцарилось молчание, диспетчер то ли выпал в осадок, то ли связывался с кем-то для получения инструкций. Скорее второе. «Мотылек, посадка разрешена. Ориентируйтесь на посадочные огни. После посадки оставайтесь внутри и не пытайтесь проявлять агрессию, иначе будете уничтожены». Грант поднял бровь, а Ковальский усмехнулся. «Я же лишь качнул головой. Нет, господа, я бы на вашем месте так легкомысленно к этому предупреждению не относился. Как ни крути, а мы имеем дело с владеющими, а они умеют удивлять. Под нами появилось обширное плато, и тут же на нем зажглись яркие огни, образуя посадочную полосу». Кармен хмыкнула, снизилась и, играя на секторах управления газом, как на клавишах, грациозно развернула челнок, сажая его вертикально. «Секунда, другая, касание, красиво», — похвалил Грант. «И что дальше? Видимо, ждем распоряжений», — пожал я плечами. «Фиксирую облучение активными системами наведения», — несколько напряженным голосом проговорил Ковальский. «Угу», — Грант кивнул. «Энергию на щиты, будь готов поднять их в случае атаки, и стволы тоже наготове держи. Если что, распыли здесь все». «Так точно, босс», — осклабился Ковальский. Видимо, ему идея распылить хоть что-нибудь очень нравилась. «В отличие от меня, лорд Старк», — снова захрипел до рации, — «вас встретит, чтобы проводить в дом всех ветров. Выходите один». «Да что они себе позволяют?» — вскинулась Корал, но я жестом успокоил девушку. «Нормально. Пойду, посмотрю, что у них там. Кармен, если что, увези их отсюда. Хорошо, камлинг не выключай», — посмотрел на меня Грант. Я кивнул, поднялся и двинулся к выходу. Судя по всему, до Эйросов уже добралась информация о том, что не все ладно на Авроре, и они проявляют необходимую бдительность. Я такой подход даже поддерживаю. Хотя странно, к кто-кто, а Иросы точно должны разбираться в летательных аппаратах, и что их даже то, что я прибыл на разведывательном челноке, не смутило. Удивительно. Я дождался, пока откроется люк, и с независимым видом, беспечно и спокойно спустился на землю, только что руки в карманы не засунул, хотя внутри меня малость потряхивала. Морт разберет, верна ли моя версия, потому что есть и другая. До Иросов таки добралась тьма, и сейчас они просто хотят меня схватить или уничтожить. Такой вариант со счетов сбрасывать тоже нельзя. Ну, что ж, пусть попробуют. Желающих много было, пока ни у кого не получилось. Оказавшись на земле, я в полной мере прочувствовал, за что этому месту дали название «Плато ураганов». Дуло, как из пылесоса, размеренно и мощно. Удивительно, как эта Кармен по такому ветру смогла челнок без проблем посадить. И это ведь, как понимаю, лайт-режим, обычная погода. Отличное место для штаб-квартир говорящих с ветром. Как там они его называют? Дом всех ветров. В фантазии колонистам не отказать. Очаг, водоворот, технополис, дом всех ветров. Только Старки оказались скупы на метафоры. Цитадель и есть цитадель. Интересно, как называли свое родовое гнездо Мартусы. Некровель. Стоило мне оказаться на земле, как посадочные огни погасли, а вместо них врубились мощные прожекторы. Свет ударил по глазам, и я невольно прикрыл их рукой. «Лорд Старк, проследуйте на свет красной лампы», — послышалось из громкоговорителя. Я выругался про себя и медленно двинулся вперед, чувствуя на себе десятки сосредоточенных взглядов. Хм, кажется, не только взглядов. Опустив голову, я увидел, как по моей груди блуждает с десяток красных светлячков. Лазерные прицелы. Прекрасно. Как-то мне уже не по себе становится. С чего такой прием вообще? А, может, Старки Иросом чего плохого сделали, а я не в курсе? А, Дэймон, я сам ничего не понимаю. Голос парня звучал обескураженно. Отец дружил с Иросами. Даже так, интересно, они друзей старого друга встречают. В то, что одержимые успели добраться до дома всех ветров, верить мне не хотелось. Скорее, здесь имеет место какое-то недоразумение. Ветер дул так, что на него приходилось ложиться, шел я слегка под наклоном, и со стороны это, наверное, выглядело достаточно смешно. Вот только мне было не до смеха. Я по-прежнему не видел практически ничего, кроме яркой красной лампы, да гуляющих по мне точек целеуказателей. Сомнительное удовольствие, честно говоря. Стой! На этот раз голос звучал не из громкоговорителя. Команду мне отдал кто-то неподалеку. Я, начиная злиться, активировал биологическое сканирование. Ага, есть. 8 человек рассыпались вокруг меня полукольцом, оружие наготове. Потянувшись к ним, я понял, что чувствую даже биение их сердец, и, захоти я его остановить, какого хрена здесь происходит? Не выдержал я, нисколько не парясь тем, что главе великого дома не пристало так выражаться. Вокруг меня, гвардейцы, и мне глубоко насрать, что они обо мне подумают. Вы себе что позволяете, бойцы, вам жить надоело? Вы вообще понимаете, кто перед вами стоит? Убрали свет, включил я Джулиана. Иногда не помешает. Прошу простить, лорд Старк, но мы выполняем приказ, несколько виноватым, но при этом абсолютно хладнокровным голосом ответил один из гвардейцев, но один из прожекторов, бьющих мне прямо в лицо, погас. Так-то лучше. В таком случае мне очень хотелось бы увидеть того, кто его отдал. Свирепея не на шутку, рыкнул я. Конечно, лорд Старк, только, прежде чем мы отведем вас к нему, не затруднит ли вас надеть вот это? Я проморгался. Глаза привыкли к темноте, и стоило увидеть, что мне протягивает гвардеец, как ярость снова всколыхнула все мое нутро. Рабский ошейник, ты издеваешься, солдат. В руках у гвардейца был темный каменный обруч, сейчас разделенный на две половины. Стоило мне потянуться к нему сканированием, как я будто на глухую стену наткнулся. Ясно. Блокиратор магии. То же дерьмо, что на меня надевали бездну времени назад, в цитадели, когда хотели отвезти на коронацию Бранда. Только тогда он был в виде наручников. Лорд, приказ. Короче, вдруг резко успокоился я. Я сейчас развернусь и пойду к своему челноку. Поднимусь на борт и улечу. А вы разбирайтесь сами и с Мартусами, и с тьмой, да хоть с самим хозяином. И только попробуйте мне помешать, лорд. Я недостаточно ясно выразился. Я почувствовал, как внутри меня начинает бурлить сила, рвущаяся из источника. Или я иду внутрь, как владетель стального трона, или катитесь во тьму. Последовала небольшая пауза, в ходе которой гвардеец, по всей видимости, получал инструкции от невидимого начальника. Прижав палец к наушнику, он кивнул, убрал ошейник и опустил оружие, так, чтобы в любой момент вскинуть его вновь. «Прошу извинить меня, лорд Старк, пойдемте, вам примут, вас примут. Они охренели тут совсем, что ли? Ладно, пренебречь, вальсируем». «Хорошо», я сделал паузу, будто раздумывал, стоит ли мне соглашаться, и кивнул. «Веди». «Что ж, пойдем, посмотрим, кто это у нас тут такой бесцеремонный». Глава 9. «Дэймон, нам нужно беспокоиться», — послышался в камлинке напряженный голос Гранта. «Пока все нормально», — пробормотал я. «Простите, лорд Старк», — переспросил ближайший ко мне гвардеец. «Нормально вы тут гостей принимаете», — говорю, — буркнул я. Боец промолчал. Пройдя за ворота, я оказался в стандартном ангаре, который видел уже не раз. Судя по всему, и цитадель, и очаг, и водоворот, и дом всех ветров строились по одинаковому плану. Единственное отличие – вместо наземной техники здесь стояла воздушная. Окинув ангар взглядом, я тихонько присвистнул. Нормальный такой машинный парк, как в авиамузей попал. Глайдеры я уже видел, и на одном из них даже имел сомнительное удовольствие летать. Здешние, правда, некоторым образом отличались, как минимум, модификациями. Но глайдеры, морд с ними, а вот остальная техника. С огромным удивлением я рассматривал бипланы с пропеллерами, будто сошедшие со страниц стимпанк-фэнтези, несколько легких самолетов, напоминающих помесь Як-52 и Сессны. Я не спец в авиации, но, кажется, на чем-то подобном воевали повстанцы в Африке в моей прошлой жизни. Однако мое удивление вызвало не эта рухлядь, которая, правда, по меркам Авроры, была вполне себе воздушным флотом. Гораздо больше меня удивила парочка вертолетов, кустарно превращенные в боевые. По крайней мере, какое-то вооружение, то ли пулеметы, то ли излучатели, под короткими крыльями просматривались. А все остальные летают на глайдерах, которые, по сути своей, обычные планеры с одноразовыми ускорителями-толкачами. Интерьерно. Кажется, эйросы явно чего-то не договаривают остальным домам. Разбирайтесь в авиации, лорд Старк, послышался негромкий, вкрадчивый голос. Я чуть не вздрогнул, но сумел совладать с собой. Из-за глайдеров вышли трое. Мягко, бесшумно, как кошки. Белые одежды, на груди, герб, закрученный в спираль смерч. Эйросы. Не то, чтоб разбираюсь, пожал плечами я. Но разнообразие, скажем так, немного удивляет. Эту технику видели очень немногие представители других домов, продолжил высокий, худой мужчина, который начал разговор. Так что ваше удивление неудивительно, простите за каламбур. Впрочем, вы тоже умеете делать сюрпризы. Вы о мотыльке? Поинтересовался я, думая совсем о другом. Немногие представители других домов видели это. Не значит ли эти слова, что выпускать меня отсюда не планируют? Если вы так называете вооруженный разведывательный челнок класса орбита поверхность орбита, то именно о нем, кивнул собеседник. Со стороны диалог звучал так, будто два почтенных джентльмена беседуют за виски с сигарами. Вот только ситуация не соответствовала. Да и собеседник мне был незнаком. Прошу прощения, почтенный лорд, боюсь, вас не представили. С кем имею честь? Посмотрел я на неизвестного эйроса. Ох, прошу простить мою невежливость. С абсолютно непроницаемым выражением лица повинился тот. Кайл Эйрос, временно заменяю на посту главы дома почтенного Андерса Эйроса. К моему глубочайшему сожалению, Эйрос отвесил легкий полупоклон, не сводя с меня пытливых глаз. Так, кажется, ко мне тут относится, как минимум, настороженно, но не враждебно, что уже радует. Но, в чем же, мать его, дело? Примите мои соболезнования, Кайл, склонил голову я. Дом Старков скорбит вместе с вами. Не стоит скорбить раньше времени, лорд Старк, прищурился Эйрос. Возможно, лорд Андерс еще пойдет на поправку. Лорду Андерсу удалось вырваться из Технополиса. Вскинул брови я. А что, в ваши планы это не входило? Голос Эйроса изменился. Теперь в нем звенел металл. Я увидел, что гвардейцы, как по команде, шагнули в стороны, снова беря меня в полукольцо и вскинув оружие, и понял, что на кончиках пальцев всех троих эйросов трепещут боевые конструкты, готовые в любой момент активироваться и причинить мне массу неудобств. А еще мне показалось, что один из вертолетов едва заметно повел стволом излучателя, наводя его на меня. Прекрасно, прелестно, но какого хрена? В мои планы? Я снова вскинул брови и усмехнулся. Кайл, давайте прекратим играть в эти странные игры. Я не понимаю вашей открытой враждебности, не понимаю, почему ваши гвардейцы держат меня на мушке, а сами вы готовы ударить по мне боевыми заклятиями. Как и не понимаю пассажа про мои планы. Будьте любезны, объяснитесь. Потому что я понемногу начинаю терять терпение. Как скажете, лорд Старк, раздвинул в улыбке губы Кайл Эйрос. Только вот в улыбке его не было веселья. Глава дома, лорд Андерс Эйрос в сопровождении инженера дома, лорда Серджия Эйроса, отправились в Технополис на совет пяти, созванный Виктором Техносом. Однако через некоторое время, весь израненный, он вывалился на портальную площадку, крича о Деймоне Старке и тьме, охватившей Технополис. Как вы понимаете, дом всех ветров тут же закрыл портальное сообщение с большим миром. И тут к нам являетесь вы, рассказывая о тьме, Мартусах и каком-то хозяине. Вот скажите честно, как мне реагировать на это, лорд Старк, особенно учитывая, что перед этим Виктор Технос разослал великим домам информацию о том, что дом Старков практически уничтожен, Эйвор Старк мертв, а Деймон Старк пропал без вести. Я хмыкнул. Что-то подсказывает, что Эйросы, если сейчас не попытаются меня убить, окажутся самыми толковыми союзниками. Настороже, готовы к бою, отреагировали на происходящее действительно адекватно. Интересные ребята. Понимаю, кивнул я. Больше вы с Технополисом связаться не пытались? Пытались, ответил Кайл. Вот только нам оттуда никто не ответил. Так как, лорд Старк, вы расскажете нам свою версию событий? Расскажу, кивнул я. Только боюсь, это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее стоя и под прицелами излучателей. Ничего, мы потерпим, усмехнулся Эйрос. Ну, хорошо, возвращая ему усмешку, ответил я. С вашего позволения, я все же присяду. И, прежде чем удивленные Эйросы успели отреагировать, уселся на пол по-турецки. Вы тоже не стесняйтесь, жестом, будто это я здесь хозяин, а они, гости, предложил я. Можете попросить, чтоб вам принесли кресло. История будет действительно долгая. Не хотите? Ну, смотрите сами. Итак, все началось в день моей инициации. Вы хотите сказать, что ваш брат, Брандон Старк, нашел червоточину, впустил в себя тьму, явился в цитадель и захватил ее, уничтожив всех ваших родственников? Кажется, даже после моего рассказа, Кайл Эйрос был настроен весьма скептически. Потом заявился в Технополис и тоже подмял его под себя, не совсем так, мягко поправил Эйрос и я. Во-первых, ублюдок Бранд мне не брат, не нужно называть его так, этим вы меня оскорбляете. Во-вторых, когда я покидал Технополис, как минимум, нижние его ярусы все еще сопротивлялись. Потому о текущей обстановке в городе умников я не могу ничего сказать, кроме того, что мне очень хочется верить в то, что Кейлону Техносу удалось, если не отбить Технополис, то, хотя бы, удержать его часть. В остальном, все, пожалуй, верно. После этого, используя древние записи, вы ушли в пустоши, вместе со своим дядей, Эдмундом Старком, нашли корабль предтеч, выпустили древнего предтечу, продавшегося тьме, и, тем не менее, смогли уйти оттуда. Но дядя ваш, при странных обстоятельствах, погиб. Если нападение выводка гармов можно назвать странными обстоятельствами, то да. После этого вы, опять же, используя древние записи и технологии предтеч, попали на орбиту, где встретились с еще одним предтечей, который пообещал вам помощь и покровительство. Оттуда вы переместились на один из ковчегов, разбудили экипаж и вернулись на Аврору, чтобы исправить содеянное.